Глава 39. 20 лет назад. Январь 2002 года. Мне это глубоко противно, но выбора нет. И я ненавижу Магида за то, что он заставляет меня делать. Этот парень — мерзкий тип. Его испытание — мерзость. Может, он думает, что я на такое не способна, что мне не хватит смелости, что я сольюсь, и тогда меня выкинут из группы. Только это все равно, что отрубить мне руку. Это моя группа, мой клан. Об исключении не может быть и речи. Клара захлопывает тетрадь, запирает на один поворот ключа и убирает в тумбочку. Затем забивается в угол кровати, свернувшись клубком. Она знала, что это произойдет. Сегодня, 9 января 2002 года, Магид выиграл в жеребьевке, и ей дана неделя на то, чтобы унизить Тибо. Даже от мысли об этом ее охватывает стыд. В горле стоит комок, она задыхается. По-прежнему лежа в позе эмбриона, она начинает убаюкивать себя как младенца, чтобы снять напряжение. Помимо ее воли перед глазами возникает детское лицо Тибо. Его полные любви глаза медового цвета пронзают ее насквозь. Она наверняка убьет его этим. Сломает его. Простит ли он ее когда-нибудь? А она? Простит ли себя? Невозможно. Никогда. В груди теснит. Клара всхлипывает и раздражается слезами. Мгновенно перестав себя баюкать, она выпрямляется, чтобы вдохнуть воздуха, которого ей не хватает. Сквозь пелену слез она видит на прикроватном столике открытый пенал. Авторучка. Карандаш, резинка, транспортир, блестящий циркуль, на котором останавливается ее взгляд. Ей тошно. Господи, как же ей тошно! Она импульсивным жестом хватает циркуль, но на руке будет слишком заметно, на ногах тоже. Купальник, который она надевает и снимает каждый день, также оставляет мало вариантов. Тогда она неуверенно кладет руку на живот, не обращая внимания на свои страхи, и вонзает острый край циркуля в собственную плоть. Ей больно. Очень больно. Особенно, когда она начинает резать, и кожа рвется. Клара стискивает зубы и продолжает. Она ничего другого не заслуживает. От боли у нее вырывается рычание. Она поворачивает и поворачивает стальной клин. Она скребет, кромсает, рвет, клеймит, наказывает себя. Вырезает на своей коже до самого мяса рану. Такую же, как у Тибо, которая навсегда останется у него в сердце. Стекает кровь, теплая и липкая. Перед глазами проносится белая вспышка, и внезапно напряжение исчезает. Клара роняет циркуль, прикладывает носовой платок к ране. Слезы высыхают. Ей становится немного легче. Гудение души прекращается. Убедившись, что платок хорошо держится на месте благодаря резинке от трусов, Клара торопливо надевает пижамные штаны. Через секунду в облаке пара появляется Валериана, которая только что вышла из ванной. Она ничего не говорит. Да и зачем? Ей известно об испытании, придуманном Магидом, и она читает мысли подруги, как открытую книгу. Сняв с головы полотенце, та берет увлажняющий бальзам для волос и садится на кровать. Как обычно. Сидя позади нее, Клара начинает ритуал. Она дарит ей свою заботу с неизменной, почти материнской нежностью. Ее пальцы скользят по длинным каштановым волосам от корней до кончиков, и эти механические действия снова помогают высвободить накопившиеся в ней слова. «Магид! Настоящий подонок!» Валериана не отвечает. Она ждет продолжения. «Я загнана в угол, Лири! Если я не пройду испытание, то потеряю лицо, потеряю группу и потеряю Алекса!» Перечисляет она взволнованно. «Понимаешь?» «А если пройдешь?» Молчание. «Тогда я потеряю Тибо». «Не только его». «Как это?» «Ты и себя немного потеряешь. Разве нет? Руки ошеломленной Клары замирают в волосах подруги. В прошлом году ты разбила морду Саре Планье за гораздо меньшее, чем собираешься сделать Тибо. В смятении думает она. Ты права. По сути, это почти как продать душу дьяволу. Она отпускает длинные атласные локоны и тяжело вздыхает. Испытание, назначенное Магидом, вынуждает ее пожертвовать частью себя, чтобы остаться живой, чтобы испытывать чувства, волнение, дрожь, чтобы продолжать дышать. «Я не могу сдаться. Это просто, просто невозможно. Если я сдамся, то умру!» Наступает тишина. «Я чудовище, да?» «Конечно, нет. Ты всегда будешь меня любить». Валериана вздрагивает. Она закручивает волосы в узел, прихватывает его заколкой и медленно оборачивается. Ее глубокий и напряженный взгляд проникает в самую душу. «Я всегда буду любить тебя», — шепчет она. Клара жадно ловит каждый звук этих слов. Огромное облегчение охватывает ее. Глаза затуманиваются. «Спасибо. Ты ведь знаешь, что и я тоже?» «Да, знаю. То, что есть между нами, это так странно, правда? Я хочу сказать, это действительно, действительно что-то особенное. Это любовь или дружба?» Валериана улыбается. Валериана прекрасна, когда она улыбается. Иногда слов недостаточно, чтобы описать то, что происходит между людьми, — серьезно отвечает она. Клара лукаво смеется. «Может быть, но ты — ты волшебница, Лири, и ты найдешь слова, ну?» «Ну, я назову это любовной дружбой». «Любовная дружба, точно! Ты чудесная, моя Валериана!»